Глава восьмая. К вечеру меня опять повели в контору. Там мне приказали следовать за двумя чиновниками в штатском платье. Мы отправились на вокзал и уехали. На станции маленького городка мы вышли из поезда и направились в полицию. Там я сел на скамью и подвергся такому осмотру свободных от дежурства фараонов, словно я был по меньшей мере диким зверем, привезенным в зоологический сад. Время от времени со мной заговаривали. Когда пробило 10 часов, мои спутники сказали: «Пора, нам надо идти». Мы шли полями по протоптанным тропинкам. Наконец мои спутники остановились, и один из них сказал приглушенным голосом: «Идите туда, в том направлении, куда я вам указываю, все время прямо. Вы никого не встретите. Если вы кого-либо увидите, обойдите его подальше или ложитесь, пока он не пройдет. Через некоторое время вы подойдете к железнодорожной линии. Идите вдоль линии, пока не дойдете до станции. Оставайтесь неподалеку от нее до утра. Как только увидите, что составляют поезд к отправке, идите к кассе и скажите: „Третий класс до Антверпена“. Можете запомнить?» «Да, конечно, это очень легко». «Но не говорите больше ни слова. Вы получите свой билет и поедете в Антверпен. Там вы легко найдете корабль, которому нужен моряк. Вот вам кое-что перекусить, а вот 30 бельгийских франков». Он вручил мне сверток с бутербродами, коробку сигар и спички, чтобы я ни у кого не просил огня. «Никогда больше не возвращайтесь в Голландию. Вы получите 6 месяцев тюрьмы или будете заключены в концентрационный лагерь. Я нарочно предупреждаю вас при свидетеле. Счастливого пути!» И вот я остался один среди ночи в открытом поле. «Счастливого пути!» Я шел некоторое время в указанном направлении, пока не убедился, что мои проводники не могут уже меня видеть. Тогда я остановился и погрузился в размышления. В Бельгию? Но там меня ожидало пожизненное заключение. Назад в Голландию? Здесь дают только 6 месяцев тюрьмы. Здесь можно бы отделаться несколько дешевле. Но потом еще концентрационный лагерь для беспаспортных. И почему я не спросил, сколько времени длится интернирование? Вероятно, тоже пожизненно. Почему бы Голландия должна уступать Бельгии? Я пришел к заключению, что Голландия обойдется мне, во всяком случае, дешевле, чем Бельгия. Здесь было лучше еще потому, что я мог справиться с языком. Между тем, как в Бельгии я понимал ни слова, а сам уж и совсем не мог объясниться. И вот я пошел несколько в сторону и шел так около получаса. А потом полем наискось назад в Голландию. Пожизненная тюрьма — это было бы слишком горько. Все шло отлично, и я смело пробирался вперед. «Остановитесь! Кто там? Или я буду стрелять?» Нечего сказать, приятное ощущение, когда внезапно из темноты вас окликает голос: «Или я буду стрелять». Прицелиться этот человек не мог, так как не видел меня в темноте. Но пуля может попасть и без прицела. А это, в конце концов, еще хуже пожизненной тюрьмы. «Что вы здесь делаете?» Два человека выступили из темноты и направились ко мне. «Я вышел немного погулять, мне не спится». «Почему же вы гуляете именно здесь, на границе?» «А я не видал границы. Здесь же нет забора». Два ярких карманных фонаря осветили мое лицо и меня обыскали. И что за охота людям обшаривать карманы? Мне думается, они всюду ищут утерянные 14 пунктов Вильсона. Но я во всяком случае не ношу их с собой в кармане. Конечно, они не нашли у меня ничего, кроме бутербродов, 30 франков и сигар. Один остался со мной, а другой пошел обыскивать часть пройденного мной пути. Вероятно, он рассчитывал найти там международный мир, который ищут по всему свету с тех пор, как наши юноши боролись и отдали свои жизни за то, чтобы эта война была последней войной. Куда вы намерены теперь идти? Назад, в Роттердам. Теперь? Почему же именно в полночь и как раз здесь, через луг? Почему вы не идете по дороге? Как будто ночью нельзя ходить по лугу. Удивительные у людей понятия. И всегда у них является подозрение, не преступник ли перед ними. Я стал рассказывать им, как приехал из Роттердама и как попал сюда. Но тут они рассвирепели и заявили мне, чтобы я не морочил их. Им совершенно ясно, что я прибыл из Бельгии и хочу пробраться в Голландию. А когда я сказал им, что 30 франков – наилучшее доказательство моим словам, они рассвирепели еще пуще и сказали, что франки-то именно и доказывают мою наглую ложь. Они доказывают, что я еду из Бельгии, так как в Голландии ни у кого нет франков. Что же мне было делать? Сказать им, что голландские чиновники дали мне эти деньги и незаконным путем среди ночи сплавили меня? Это принудило бы их арестовать меня и предъявить мне обвинение в оскорблении властей. В заключение они все же признали меня невинным бедняком, ничего общего с контрабандистами не имеющим, и вывели на верную дорогу, по которой я снова мог вернуться в Антверпен. Так добры были ко мне эти люди. Итак, я должен был вернуться в Бельгию, ничего другого мне не оставалось. Если бы только не эта пожизненная тюрьма. Целый час шел я в том направлении, где должна была начаться Бельгия. Я устал и спотыкался. О, как охотно я растянулся бы здесь и уснул! Но здравый смысл подсказывал мне идти дальше, чтобы поскорее выбраться из этого опасного места, где разрешено стрелять в того, кому стрелять не разрешается. Вдруг что-то хватает меня за ногу. Я думаю, что это собака. Но когда я прикасаюсь к ней, то оказывается, что это рука. И тут же вспыхивает карманный фонарь. Эта штука, наверное, изобретена самим дьяволом. И ее видишь только тогда, когда она уже торчит у тебя перед глазами. Передо мной встают два человека. Они лежали здесь, на лугу, и я наткнулся на них. «Куда вы?» «В Антверпен». Они говорят по-голландски, или, вернее, по-фламандски. «В Антверпен? Ночью? Почему же вы не идете по шоссе, как подобает порядочным людям?» Я отвечаю им, что иду не по доброй воле и рассказываю все, что произошло. «Эти сказки вы можете рассказывать другим. Не нам! На такое дело чиновники не пойдут. Вы натворили чего-нибудь в Голландии и теперь хотите улизнуть через границу, но это вам не удастся. Мы обыщем прежде всего ваши карманы и узнаем, почему вы в полночь бродите в степи на самой границе. Но ни в карманах, ни в швах у меня не нашли того, чего искали. Хотелось бы мне знать, что, собственно, ищут всегда эти люди и зачем они выворачивают карманы. Дурная привычка и больше ничего. Мы знаем, чего ищем. Об этом вам совершенно нечего беспокоиться. Этот ответ не мог меня успокоить. Найти им, однако, у меня ничего не удалось. Я убежден, что до конца мира одна половина людей будет обыскивать карманы, а другая — позволять себя обыскивать. Быть может, вся борьба человечества имеет целью установить, кто вправе обыскивать карманы и кто обязан подчиняться обыскам, платя еще деньги при этом. Окончив церемонию обыска, один из чиновников обратился ко мне. «Вон там дорога в Роттердам. Идите прямо по этой дороге и больше сюда не показывайтесь. И если вы еще раз наткнетесь на пограничную стражу, то не надейтесь отделаться от нее так легко, как вы отделались от нас. Что, у вас в Америке есть, что ли, нечего, что вы все приезжаете объедать нас? У нас своим не хватает». «Но ведь я здесь вовсе не по доброй воле», — возражаю я. «Удивительно, это говорят все, кого бы мы ни поймали». «Вот так новость. Значит, не я один шатаюсь здесь, в этой чужой стране. Ну, идите. И не сбивайтесь больше с дороги. Уже светает, и мы сможем отлично видеть вас. Роттердам — хороший город. Там много кораблей, на которых всегда нужны моряки. Сколько раз я уже слышал это. Эти частые повторения одного и того же должны бы уже стать научной истиной. По дороге проехал воз с молоком. Он подвез меня немного. Потом меня нагнал грузовой автомобиль, и этот подвез меня. Потом мне повстречался крестьянин, который гнал в город свиней. Так, милю за милей, я приближался к Роттердаму. Пока люди не имеют никакого отношения к полиции, и пока они не хотят, чтобы их считали за людей, имеющих к ней какое бы то ни было отношение, до тех пор они могут быть милыми существами, вполне разумно мыслящими и нормально чувствующими. Я доверчиво рассказывал людям о всех своих злоключениях и о том, что у меня нет никаких бумаг, и все они были очень добры ко мне, дали мне поесть, дали мне сухой теплый угол, где я мог переночевать, и добрый совет, как наилучшим образом обойти полицию. Удивительное дело. Никто не любит полиции. И при ограблении полицию зовут лишь потому, что не позволено самим расправляться с грабителями и отбирать у них награбленное.